Рябинин взглянул на часы. Без 5:09. Усталости не было. Он знал, что ее не будет до тех пор, пока не пойман преступник. Вот тогда он свалится обессиленный. «Вас до дома подбросить?» «Нет-нет», — испугался Кривощапов. «Я живу рядом». Он ушел боком, точно боялся выстрела в спину. Рябинин отыскал первый протокол допроса и глянул домашний адрес. Заведующий жил на другом конце города. И опять иголки сомнений влились в беспокойный мозг. Возможно, Кривощапов не хотел иметь ничего общего с прокуратурой, даже машиной не захотел воспользоваться. Или тут другая причина? Почему он так легко отказывается от работы и покладисто платит за масло? Ведь большая сумма, по розничной цене около 10 тысяч. А может, это плата за 50 тонн? Рябинин вяло собрал папки и бросил их в сейф, скрипнув металлической дверцей на все здание. Эта поющая дверца всем сообщала, когда он пришел и когда ушел. Он ее как-то смазал, но через день она заскрипела еще музыкальнее. Неожиданно в кабинет вошел прокурор. Видимо, на скрип. А Рябинин-то думал, что он в прокуратуре один. «Пойдемте пешочком, нам вроде по пути», — предложил Беспалов. Следователь бросил на руку плащ. Они вышли из прокуратуры. Беспалов шел молча, засунув руки в карманы. Он как-то переваливался с ноги на ногу, словно пошатывался, пока Рябинин не разглядел в этом покачивании такую уж походку, вроде морской. Молчание становилось долгим, уже неловким, но Рябинин считал, что первым должен заговорить старший. «Погодка сегодня не очень», — сказал Беспалов. «Кстати, как только вы назначили новую инвентаризацию, мне звонили из Треста, просили отменить ваше постановление». «Почему?» «Очень громоздкая и сложная работа. Откровенно говоря, я и сам не понял, зачем вы ее назначили». «Что ж не отменили?» — буркнул Рябинин. «Я должен верить следователю, иначе невозможно работать. Должен верить до тех пор, пока следователь не даст серьезного повода для недоверия. Вы такого повода не давали». «Юрий Артемьевич, извините меня за бестактность», — сказал Рябинин. «А, чего там?» — беспечно бросил прокурор и махнул рукой. «Знаете, я привык людям верить и привык, чтобы верили мне». К этому привык и Рябинин. «Без нужды я в следствие не вмешиваюсь», — продолжал Беспалов. «Да, вы, наверное, его знаете лучше меня. Я ведь только 2 года работал следователем. А то все помощником прокурора по общему надзору, по уголовно-судебному надзору. И вот прокурор района». Рябинин никогда не встречал прокурора, который бы честно сказал, что плохо разбирается в следственной работе. Это был первый. «Я ведь в молодости работал на заводе мастером. И вот тебе на, прокурор», — засмеялся Беспалов. Ему хотелось пооткровенничать, рассказать о себе. Рябинин понял это. «А я до прокуратуры бродил с экспедициями», — поделился и Рябинин. «Коллектор, техник-геолог, техник-геофизик». «Сергей Георгиевич, а вы считаете себя следователем?» «Я имею в виду признание. Вы меня поняли?» Он его понял. Беспалов спрашивал о том, о чем Рябинин спрашивал себя не раз. Теперь его спросил начальник, прокурор района. На такие вопросы существовали однозначные ответы. Сколько он не помнил очерков или рассказов о следователях, они почти все начинались со слова «призвание» или кончались этим словом. Рябинин в городской прокуратуре был на хорошем счету, но сам он считал, что идеалу следователя не отвечает, не таким должен быть следователь. «Нет, я не следователь», — честно признался он в том, в чем себе-то не всегда признавался. «И кому признался? Своему начальнику». «Тогда кто вы? Человек всегда кто-нибудь есть». «Я бы с удовольствием занимался научной работой». «Хитрый вы!» — засмеялся Беспалов. «Почему хитрый?» — опешил Рябинин. «Да ведь только тот настоящий следователь, кто способен к научной работе». Рябинин это предполагал, но никогда бы не рискнул сказать такое на совещании или на занятиях, засмеяли бы коллеги. И были бы по-своему правы, потому что следственная работа испокон веков считалась работой оперативной. Рябинин-то это знал. Но откуда знал Беспалов, 2 года работавший следователем и только что расписавшийся в своей малоопытности? «Научных способностей еще мало», — вздохнул Рябинин. «Нужны воля, характер, быстрота, нервы железные нужны. А этого частенько не хватает». «Этого всегда не хватает», — заметил Беспалов. Они прошли уже 3 квартала. Прокурор, видимо, и не собирался останавливаться. Теперь они двигались быстро. У Беспалова только вздрагивали волосы на виске. Он тоже снял плащ и бросил на руку, как Рябинин. «Вот я давненько ушел с завода», — признался прокурор. «А тянет. Как иду мимо какой-нибудь проходной, так сердце и поджимает. Вот такие сухари. Был я рабочим и остался рабочим». И Рябинин сразу понял, на кого же похож прокурор. Почему он не догадался, когда увидел его широкие ладони, крепкие плечи и эту походку с перевалочкой? Теперь Рябинин знал, чем понравился ему прокурор тогда в кабинете. Он был рабочий человек. «Вот кончится мой конституционный срок. Пойду проситься на завод», — весело пообещал Беспалов. «Не отпустят», — убежденно сказал Рябинин. Таких прокуроров не отпускали. Казалось бы, парадокс. Люди, которые довольны своим делом и считают его призванием, работают хуже тех, которые вечно недовольны собой и работой. Но парадокса здесь не было. Самодовольный работник всегда хуже недовольного. В этом Рябинин убедился давно. Желтый газик, обычная патрульная машина с синим огоньком на крыше, сделал на перекрестке поворот и поехал по их стороне. Теперь и Рябинин смотрел за машиной. Она отклонилась от центра проезжей части и подрулила к ним. Из кабины вылез Петельников и вяло подошел. Рябинин насторожился. Он хорошо знал инспектора, лицо которого сейчас почему-то было усталым и суровым. Петельников пожал руку прокурору и глухо сообщил. «Топтунов сбежал».